Глава 5. Джейн. После нескольких занятий с профессором Риттером, Джейн абсолютно точно могла сказать, что терпеть его не может. А местами даже ненавидит. Она не знала и не хотела знать, какие ее воспоминания он читает, когда взламывает барьеры. Но одно она знала точно. Дар читающих душ вовсе не так прекрасен, как она когда-то думала. И никакого очарования он не несет. Просто когда-то давно в пансионе она размышляла о том, как прекрасно было бы пожениться двум читающим души. Ведь это полная открытость перед любимым. Не надо, например, думать, что любимый хочет или почему он грустит. Одно прикосновение, и ты уже все знаешь. Но до встреч с профессором она никогда не задумывалась о том, что воспоминания и мысли чужого человека могут быть не такими спокойными, как у нее, и что не все мысли и воспоминания даже близкого человека надо знать. А чтение при взаимной неприязни просто мучительно. Вот почему читающие души настолько тяжелые люди. Другое дело — Фредерик. Джейн улыбнулась при мысли о нем. Господин Диверси встречал ее с занятий и провожал. Сначала, чтобы показать дорогу, а потом просто потому, что им вдвоем было о чем поговорить. Она отдавала себе отчет в том, что ей нравился Фредерик. Пока как друг, а там время покажет. Вот и сейчас она ждала его с ответным визитом в саду. Если быть честной с самой собой, кроме занятий у профессора и решения вопросов с дядиным наследством, ей абсолютно нечего было делать. Она мечтала заработать на учебу в университете, а после нее, возможно, найти себе работу. Вернуть дяде средства, потраченные на ее обучение. Потом, возможно, купить маленький домик где-нибудь у моря, в провинции, и спокойно наслаждаться тишиной и уютом. А может быть, открыть пансион для сирот и стать там директрисой и учительницей. Дальше ее планы не шли. А получилось, что дядино наследство и открывшийся дар спутали все планы. И теперь она откровенно скучала одна в своем новом и поистине огромном доме. Раз она не прошла в университет, может нанять частных учителей? Или она и для них теперь опасна? Пока Джейн и по улице ходила в перчатках. Риск, конечно, был, но самый маленький. Может, потом, когда она научится ставить барьеры, хотя уверенности в том, что Его Величество будут долго держать в неведении насчет появления нового читающего, у нее не было. А если король Ричард узнает про нее, вряд ли он просто так отпустит ее в домик у моря. Тем более, если ее дар действительно таков, как сказал профессор. «Добрый день!» — скрипнула калитка, и в саду появился Фредерик. Джейн встала со скамейки. «Добрый день!» «Ну что, добился чего-нибудь от королевского читающего?» «Нет». Фредерик покачал головой. «Он пока в отъезде. Потерпи немного. Может быть, профессор научит тебя всему и, наконец-то, закончит занятие?» «Скорее прочитает». Джейн вздрогнула, вспомнив его пронизывающий взгляд и вкрадчивый голос. «Он читает тебя? Да это же возмутительно!» Фредерик сжал кулаки. «На него надо пожаловаться, Его Величеству!» Джейн улыбнулась. Ей была приятна такая забота. Даже льстила немного. Но она тут же опомнилась. Она уже взрослая девушка и может сама о себе позаботиться. «Думаю, к королю не так просто попасть. Легче, наверное, к читающему. И то, пока еще мы дождемся ответа. Но это нельзя спускать ему с рук!» «А что ты сделаешь?» Джейн отвернулась. Почему-то после того, как у нее проснулся дар, она все чаще и чаще ощущала какую-то тоску, как будто она что-то забыла и пытается вспомнить, но это никак не получается. Нет, она действительно забыла свою жизнь до 17 лет. Но раньше это не мучило ее настолько сильно. Почему-то тоска утихала только рядом с профессором. Наверное, потому что рядом с ним ей точно не было скучно. Ненависть, злость, возмущение — гремучий коктейль, после которого чувства бурлили, требуя выхода. Ничего. Она завершит обучение и найдет, чем себя занять. Говорят, профессор не только был связан с заговорщиками, но и до сих пор общается с ними. Вместо ответа вдруг заговорил Фредерик. «Ты же знаешь, что не всех уничтожили. Может, проследить за ним? И заговорщиков найдем, и профессор получит по заслугам. Честно говоря, не понимаю, почему его величество вообще оставил его в живых». Фредерик наклонился к ней и уже шепотом добавил. «Ты не смотри, что он не намного старше нас с тобой. У него руки по локоть в крови. Благодаря ему Сайн-стрит теперь стерта с лица земли». «Сайн-стрит. Сайн-стрит». Джейн прижала руки к внезапно заломившим вискам. Что-то вертелось в памяти. «Что с тобой? Тебе плохо?» Фредерик участливо склонился к ней. «Нет, ничего страшного, у меня бывает. Скоро пройдет». Она облокотилась на ствол дерева и прикрыла глаза. Если попытка вспомнить приносит такую боль, зачем тогда вообще вспоминать? И все-таки раз за разом она пыталась. Если бы не ощущение того, что она забыла что-то важное, Джейн сдалась бы. Ведь дядюшка достаточно много рассказывал ей и о родителях, и о ее прошлой жизни, о том, что она любила или не любила, с кем дружила или, наоборот, враждовала. Но ей жизненно необходимо было именно вспомнить, потому как ей казалось, что с этими воспоминаниями к ней вернется частичка себя. Приступ скоро прошел. Она продолжила болтать с Фредериком. И все-таки прежней радости и легкости уже не было. Интересно, остался кто-нибудь из тех, кто помнил ее семью? Дядя уверял, что та ночь унесла всех, тем более если была уничтожена целая улица. Но если покопаться, поискать, возможно, с помощью своего нового дара она сможет увидеть. Возможно. Тобиас. «Мне не нравится компания, с которой ты связался. Неужели ты не видишь, что теперь общаешься с теми, кого раньше терпеть не мог? Чем отличается Бенджамин от твоих новых друзей?» Она стоит, поджав губы, с гордо поднятой головой, такая красивая в своем новом платье, что у Тобиаса захватывает дух. И он не сразу находится с ответом. «Они понимают меня и принимают как своего. Но ведь я тоже тебя понимаю. Ты не то. Как это?» Девочка поворачивает голову, и в ее глазах настоящее изумление. Ему физически становится больно от ее боли. Он отдал бы все, чтобы она никогда не узнала такого, и вот сам причиняет ее. И все-таки он молчит. Только упрямо ковыряет землю мыском ботинка. Она смотрит на него долго, потом вздыхает и отворачивается. Ему даже кажется, что он слышит всхлип. И он не выдерживает. «Кэти, прости. Прости меня, пожалуйста». Он пытается взять ее за руку, но она вырывает ее и отворачивается. «Кэти, ну хочешь, я встану на колени, чтобы ты меня простила?» И он бухается на колени прямо в весеннюю грязь. «Перестань!» Она поворачивается к нему и украдкой стирает слезу. «Ну что ты делаешь?» «Я обидел тебя, и нет мне прощения!» Уже дурашливо продолжает он, видя, что она простила. «Я не могу на тебя сердиться, но ты делаешь мне больно. Вот здесь!» И она совсем не детским жестом кладет руку себе на сердце. «Послушай, посмотри на меня. Я больше никогда не сделаю тебе больно», — говорит он серьезно и смотрит на нее, снизу вверх, стоя на коленях. «И не допущу, чтобы кто-то причинил тебе боль. Как ты это сделаешь?» Она смотрит с недоверием и все-таки улыбается. «Я стану твоим рыцарем». «Как в книгах?» «Ну, конечно. И надолго?» «Навсегда», — отвечает он тихо и склоняет голову. «Подожди, я сейчас». Девочка серьезно смотрит на него, потом срывается с места. Через несколько минут она возвращается с большой корявой палкой. «Я принимаю твою присягу и посвящаю тебя в рыцари, сэр Тобиас Риттер». И она кладет ему палку на голову, а потом, рассмеявшись, выкидывает. «Вот и все. Теперь ты от меня никуда не денешься». «Как будто я хотел», — говорит он нарочито, хмуро, а в душе почему-то все поет. «Я больше никогда не сделаю тебе больно», — звенело в ушах, делая жизнь почти невыносимой. Он пробовал напиться, не помогало. Не было забвения от ее голоса, который проникал в душу. Голоса, который он не смог бы забыть, даже если бы захотел. Тобиас заставил себя встать с кровати. Время не лечит и не приносит успокоения. Его Величество Ричард говорил, что он сильный, другой бы сломался. Льстит. Просто он нужен Ричарду сейчас. Он ведь сломался. Только этого не видно снаружи. Никому не видно, что он давно уже сломлен. Осталось ровно 8 дней до 27-го. Сегодня последнее занятие. И такой нежеланный, но необходимый отдых. Краткий перерыв. Зачем он об этом думает? Зачем живет воспоминаниями? Да потому что не может и не умеет по-другому. Джейн. Сегодняшнее занятие с профессором не сулило ровным счетом ничего хорошего. С каждым занятием он становился все злее и все больше лютовал. И не только с ней. Нет, он, конечно, не опускался до рукоприкладства или открытых оскорблений, но даже дышать в его присутствии становилось тяжело. «Ну что, госпожа Филина, вы наконец-то научились ставить барьер? Или я должен потратить на ваше обучение не один год?» Профессор поднялся ей навстречу. Всегда одетый во все черное, сегодня он выглядел намного старше своего возраста. Даже она это заметила. Скулы обозначились резче, под глазами залегли тени. А наглухо зашторенные окна лишь усиливали эффект. Как он сам-то живет здесь? Когда он подошел, Джейн невольно подавила желание отшатнуться. Сегодня он внушал ей страх. Но потом она сжала губы. Она взрослая девушка. Ничего он ей не сделает. Наоборот, это она ему покажет. Надоело быть никчемной ученицей. Она взяла его за руку и снова провалилась в серые коридоры. Только на этот раз они промелькнули очень быстро. Темная комната отделана богато и со вкусом. Портьеры задернуты наглухо. Тобиас стоит возле камина. Больно. Как же больно. Казалось, он забывает, как дышать. Глаза снова щиплет от слез. Хочется кричать, но нет сил. Он оставил все свои силы там, на пепелище, которое было ее домом. «Ты не убивал ее. Это сделали исторгающие. Перестань!» Его Величество трогает его за плечо. Он отмахивается от его руки, как от назойливой мухи. Лучше бы это он умер вместо нее. Лучше бы его сожгли в том доме на Сайн-стрит. Она умерла из-за меня. Он качает головой. Этого не изменить. Как и то, что я предатель. Убийца, скотина, последняя тварь. С каждым словом боль, вопреки всему, не уходит, а становится только сильнее. Если бы он мог не только клеймить себя словами, а причинить себе такую боль, какую причинил ей, но это все равно бесполезно. Это не вернет ее. Ничто не вернет Кэти. Я мог спрятать ее. Я мог послушаться ее. Она знала, видела, к чему все идет. Она пыталась предупредить меня. Но я не поверил. Не поверил ей. А она просила меня. Просила. Поток бессвязных слов. Но может выговориться и станет легче? Или уже не станет никогда? Почему же ты не попросил наставника оставить ее в живых? Насмешливый голос Его Величества сводит с ума. Зачем он церемонится с врагом? Почему не посадит за решетку или не убьет в конце концов? что ему надо от него. «Я не знал! Я ничего не знал! Я думал, что он хочет покончить с властью аристократов. Я знал их мысли. Я читал их всех. Я рассказал ему все. И ты получил то, что хотел. Или тебе нужна еще и моя смерть?» Его величество нависает над ним. Но Тобиасу все равно. Он смотрит на короля безумными глазами. «Я не хотел ничьей смерти. Я не думал, что это будет вот так. Государственный переворот всегда вот так», — передразнивает его король. «И что мне с тобой делать? Убейте», — отрывисто говорит он. «Это слишком легко для тебя. За свои грехи надо платить», — усмехается его величество. Джейн вынырнула из воспоминаний, хватая воздух ртом. Что она только что увидела? Что это было? Профессор, чью руку она, наконец, отпустила, нависал над ней. «Вы...» Она запнулась, пытаясь сказать, кто он. «Не читать его больше никогда. Не видеть его. Слишком много боли. Так много, что она задохнется, если почувствует это еще раз». «Чудовище», — спокойно ответил он. «Продолжайте, госпожа Филина». «Да, я чудовище. Вам есть что еще сказать мне? Или думаете, я слышу это в первый раз?» Обычно вкрадчивый голос сегодня звучал надтреснуто и устало. Профессор вдруг замолчал, болезненно поморщился и дотронулся до лба, словно у него болела голова. Потом отвернулся от нее и шагнул к своему столу. «Вы свободны, госпожа Филина. Я слишком устал для сегодняшних занятий. Боюсь, сегодня больше ничем не смогу вам помочь. Ах да, следующее занятие будет через неделю». Джейн выскользнула за дверь и, уже прикрывая створку, увидела, как профессор буквально упал на стул и уронил голову на руки. Сегодня Фредерик не смог встретить ее. У него все еще шли занятия. И, наверное, это к лучшему. Она могла подумать о том, что увидела. И чем больше думала, тем тяжелее ей становилось. Все-таки жизнь читающих не сахар, особенно если они читают таких людей. Она должна была чувствовать ненависть, потому что Фредерик был прав, и профессор участвовал в перевороте в ту роковую ночь. Возможно, из-за него погибли ее родители. Но она не могла его ненавидеть. Так странно было осознавать, что и у него была та, которую он любил, и которая, судя по всему, любила его. И, Создатель, как же это ужасно — причинить боль тому, кого любишь. Она сама еще ничего не знала. В ее жизни не было боли, а если была, то она ее не помнила. И это было милосердно. А 7 лет? Именно столько прошло с той памятной ночи. Жить с этими воспоминаниями слишком жестоко даже для такого невыносимого человека, каким был профессор Риттер. Она должна была ненавидеть его, да, но почему-то жалела. И теперь, когда прочитала его воспоминания, жалела еще больше.